Все должны стать европейцами. Понятие европейца должно совпасть с понятием человека и понятие европейского культурного мира с понятием человечества. В этом смысл истории. Сначала были только греческие, потом римские европейцы, затем явились всякие другие, сначала на Западе, потом и на Востоке. Явились русские европейцы, там за океаном европейцы американские, теперь должны появиться турецкие, персидские, индийские, японские, даже, может быть, китайские. Европеец – это понятие с определенным содержанием и с расширяющимся объемом. Заметьте при том, какая разница. Всякий человек есть такой же человек, как и всякий другой. Поэтому, если мы своим существительным признаем это отвлеченное понятие, то мы должны прийти к эгалитарной безразличности и нацию Ньютона и Шекспира ценить не больше, чем каких-нибудь папуасов. Это прежде всего нелепо, а на практике и пагубно. Ну а если мое существительное не человек вообще, не это пустое место с двумя ногами, а человек как носитель культуры, то есть европеец, то для нелепой эгалитарности тут нет места. Понятие «европеец» или, что тоже понятие «культура», содержит в себе твердое мерило для определения сравнительного достоинства или ценности различных рас, наций, индивидов. Эти различия оценок здравая политика непременно должна принимать в расчет. Иначе, если мы будем ставить на одну доску сравнительно культурную Австрию и каких-нибудь полудиких герцеговинцев, это как раз приведет нас к тем нелепым и опасным авантюрам, по которым еще вздыхают последние магиканы нашего славянофильства. Даже после наступления того желанного и, надеюсь, близкого часа, когда Европа или культурный мир действительно совпадет по объему со всем населением земного шара, в объединенном и умиротворенном человечестве останутся все те натуральные и закрепленные историей градации и нюансы культурной ценности, которыми должны определяться наши различные отношения к различным народам. И в торжествующем, всеобъемлющем царстве высшей культуры, все равно как и в царстве небесном, и на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе, так ведь кажется в катехизисе, а? Ну а теперь, когда цель хотя близка, но еще не достигнута, тем более нужно беречься от ошибок безразличной эгалитарности. Вот нынче в газетах стали писать о какой-то распри между Англией и Трансваалем, и что будто бы эти африканцы даже войною Англии грозятся. Так уж я теперь вижу, как разные газетчики и политиканы и у нас, да, пожалуй, на всем континенте против Англии ополчаться и за бедных этих угнетенных африканцев распинаться будут. А ведь это все равно, как если бы на почтеннейшего, заслуженного, всем известного и образованнейшего Федора Федоровича Мартенса, зашедшего по своим делам в соседнюю лавочку, чумазый подросток-сиделец вдруг с кулаками полез. «Лавочка, мол, наша, ты здесь лишний, а если не уйдешь, я тебя задушу или зарежу». А там и душить стал. Можно было бы, конечно, пожалеть, что почтенному Федору Федоровичу пришлось в такую нелепую историю попасть. Но уж раз это случилось, я бы испытал только чувство нравственного удовлетворения. Если бы мой досточтимый друг, надававший буяну хороших тумаков, сдал бы его через полицию в исправительный приют для малолетних преступников. А вместо того, разные прилично одетые господа вдруг начинают поощрять и подзадоривать мальчугана. «Молодец! Такой маленький и на такого крупного господина напал! Валяй вовсю, голубчик! Не выдадим! Что за безобразие!» И еще если бы у этих африканских чумаков и скотоводов достало ума себя по кровному родству прямо за голландцев признать. Голландия — настоящая нация, заслуженная, высококультурная, куда тут? Они себя самих за особую нацию считают, собственное африканское отечество создают. Ах, каналии! Дама! Во-первых, не бронитесь, а во-вторых, растолкуйте мне, что это за трансвааль такой, какие люди там обитают. Господин Зет, там обитает помесь европейцев и негров. Они не белы и не черны, а буры. Дама, это опять, кажется, каламбур, политик, и невысокого сорта. Господин Зет, каковы буры, таковы и каламбуры. Впрочем, если этот цвет вам не нравится, там есть еще оранжевая республика. политик. Говоря серьезно, эти буры, конечно, европейцы, но плохие. Отчужденные от своей славной метрополии, они в значительной степени потеряли и свою культурность, окруженные дикарями, сами одичали, загрубели, и ставить их на одну доску с англичанами, и даже доходить до того, чтобы желать им успеха в борьбе с Англией...